Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. «Фрося, ты знаешь новость? Доктор Мартна освобождается», — сказал Жуко Байтоков, вернувшись из ЦБЛ. «Вот радость-то какая! 4 года ему скостили. Может, домой?» «Неужели? Вот счастье! Как он должно быть рад!» Я обрадовалась. Я должна была радоваться. Счастье друзей — наше счастье. Но что такое вообще-то счастье? Вечером, вернувшись в зону, я пошла в физкабинет. Я знала, что там обязательно найду Мартну. Он был, как всегда, на своем посту. Рядом с ним Мира Александровна. Я быстро вошла. «Доктор, я так рада!» Я говорила «рада», но, должно быть, от радости голос сорвался, и глаза наполнились слезами. Я делала невероятные усилия, чтобы их сдержать, и вид у меня был растерянный. Доктор Мартна быстро встал, обошел вокруг письменного стола, обнял меня одной рукой за плечо, другой утер своим платком слезы и поцеловал меня в лоб. Первая, последняя, единственная ласка за все долгие годы, вплоть до того дня, когда меня поцеловала моя старушка. Но это еще было так бесконечно далеко. Платок с вышитой монограммой «ЛБ» он сунул мне в карман. Он и теперь у меня реликвия. Это было 13 марта. 1 апреля 1947 года Мартна уехал к себе на родину, в Таллин. Вера Ивановна пыталась его удержать. Лучше уехать, проработав немного на вольном положении, чем прямо из лагеря. Но он не послушал голос разума. И как ему пришлось впоследствии каяться? Заглядывая вперед, могу сказать, что доктор Мартна, работавший военным врачом в Таллине, в июне 1941 года был арестован и этапирован в Норильск. В 1947 году досрочно освобожден, в 1949 году выслан из Таллина на поселение в Красноярский край. Работал заведующим здравмедпунктом в деревне Березовка, потом терапевтом в районной больнице. В 1954 году вернулся из ссылки. В 1957 году был реабилитирован. Семейная жизнь нашего начальника, Веры Ивановны Грязневой, не удалась. Она году этак в 42-м вышла замуж за врача Смирнова, осужденного в 1937 году, но реабилитирована в 41-м. Его первая жена отреклась от него в печати. Однако после его реабилитации раскаялась, ее, дескать, вынудили отречься. Вера Ивановна не обратилась к суду Соломонову, чтобы наподобие библейских мамаш разделить мужа пополам. Она уступила его целиком, хотя была беременна. Так родился ее старший сын Женька. Этим закончилась первая глава. За ней глава вторая. В лагпункте ЦБЛ жили не только медики, но и прочая крепостная интеллигенция, инженеры, артисты и другие. Они были крепостными все той же Веры Ивановны, но до какой-то степени находились на положении оброчных, принадлежали ей, а работали на стороне. В этой зоне было двое Поповых, врач и инженер-гидролог. Оба из одного и того же этапа, Соловков, оба по отчеству Александровича. И номера их личных дел схожи, как, например, 79 036 и 79 039. Только врач Георгий Александрович, а инженер Евгений Александрович. Статья и срок обоих идентичны. За какие-то заслуги Георгию Александровичу было решено снизить срок заключения на год. По ошибке же Вера Ивановна подала ходатайство за другого Попова, за Евгения. И Евгения Александровича освободили досрочно. Нужно заметить, что у Георгия Александровича от досады разлилась желчь. Ошибку, впрочем, исправили, и он тоже получил скидку. Так или иначе, но это недоразумение закончилось браком, и притом очень счастливым. Евгений Александрович действительно был редкой души человек, глубоко порядочный и добрый. Через год у него и Веры Ивановны родилась дочь Наташа. К сожалению, за второй главой последовала и третья. В 1947 году Сталину опять моча в голову ударила, и он снова начал закручивать гайки. Мы в неволе мало о чем узнавали, и то с опозданием, поэтому для нас было сенсацией то, что произошло с Верой Ивановной. Ее вызвали в горком партии и велели расторгнуть брак с бывшим врагом народа или отдать партбилет. Она предпочла последнее. Вера Ивановна имела мужество сказать: «Я нашла в нем друга на всю жизнь». Нигде, никогда, никому в цивилизованном обществе не пришло бы в голову, что женщина могла бы поступить иначе. Немыслимо даже себе представить, чтобы женщина была поставлена перед подобной дилеммой. Но в Советском Союзе все выглядит по-иному, совсем наоборот. Постановка такого ультиматума подразумевается сама собой. Вполне естественно было бы ожидать того, что Вера Ивановна отречется от мужа. Страх, предательство и присмыкательство — это и есть три кита, на которых зыждется незыблемость нашего строя. Это обязательно для всех вообще. Для начальника же это было непременное условие. А в 1947 году, когда в Европе трещали все подпорки, на которых мир пытался сохранить равновесие, и вновь вырисовывался призрак 1937 года, не отречься от мужа — это был героизм. Пословица «всяк своего счастья кузнец» относится только к свободным людям. Невольники же зависят от многих и притом абсолютно от них независящих обстоятельств. Каковы бы ни были для Веры Ивановны последствия сделанного ею выбора, карьера ее как начальника, безусловно, была окончена. Несмотря на все ее заслуги в том, что было достигнуто в ЦБЛ, да что там, заслуги в нашей стране никогда не принимаются во внимание, пожалуй, наоборот. Но здесь речь не о жертвах Сталина. Это был просто отголосок сталинизма. Веру Ивановну действительно, как говорится, потащили по кочкам. Она уехала в отпуск, первый отпуск за 9 лет Заполярья, на материк, а вернулась оттуда уже не начальником, а рядовым врачом. Тут уместно вспомнить бессмертную хижину дяди Тома. При жизни хозяина рабы были счастливы, тем хуже им пришлось после его смерти. Мы, невольники, могли ожидать аукциона и отправки вниз по реке со всеми обычными для невольников последствиями. Я никогда не задумывалась над судьбой, которая меня ожидает. Впрочем, если бы и увидела надвигавшуюся на меня опасность, то не побежала бы соломку подстелить. Да и вряд ли попытка эта увенчалась бы успехом. Слишком много факторов было против меня. А «за» было только одно. Я поступала так, как повелевала мне совесть. А этого, как известно, никогда не прощают. Кроме того, сама судьба была против меня. Во-первых, уехал доктор Мардна, который меня очень ценил и к чьему мнению все прислушивались. Во-вторых, я успела, работая в морге, всем врачам насолить, указывая им их ошибки, чего все люди очень не любят, а врачи в особенности. В-третьих, закатилась звезда Веры Ивановны. Когда умирала жена фараона, то вместе с ней хоронили ее придворных дам. Впрочем, нет, сравнение неуместно. Придворная дама и я — понятия несовместимые. Просто воля начальника вынуждала терпеть присутствие такого инородного тела, как я. Оазис перестал быть оазисом. Рухнула главная пальма. Прохладный родник был бессилен бороться со злыми песками. Со всех сторон запахло тюрьмой. Прежде всего в ЦБЛ начались ежедневные поверки, Процедура абсолютно бессмысленная и нелепая. Счет никогда не сходится, потому что те, кто на работе, переходят с места на место. Но если смысла в этом не было, то цель — унизить и напомнить, что ты не человек — вполне достигалась. Тех, кто после работы или перед ночной сменой спит, будет, подымают, заставляют выстраиваться и отвечать на оклик, говоря статью и срок. Еще унизительнее, когда солдаты-вохровцы, врываясь в женскую секцию, заглядывали во все углы. Все занавески, салфеточки, покрывала, все, что скрашивало унылый вид барака, велено было убрать. Особенно отличался некий Крамаренко. Он любил появляться неожиданно и наслаждался смятением женщин, застигнутых полураздетыми. И все же последней унцией груза, которая проламывает спину лошади, был Леандрес. Да, на мою беду, в 1947 году освободился Леандрес и в ожидании собственной квартиры поселился в морге, в комнате, где проживал Дмаховский. Случилось, что в чудовищную мясорубку 1937 года, перемалывающую тела и души лучших граждан этой многострадальной страны, попал и такой ядовитый скорпион. Думаю, что это была не случайность, а закономерность, ведь один такой субъект, как Леандрес, мог оговорить, обличая самой черной клеветой всех, кого ему велят. Таким путем он пытался добиться смягчения своей участи, и в этом, нужно сказать, он преуспел. Безукоризненным чутьем Леандрес угадывал, кто может быть ему полезен, и умел артистически присмыкаться. Это же чутье помогало ему распознавать людей, раскусивших всю его гнусность. К ним у него пощады не было. Мне уже приходилось сталкиваться с людьми беспощадно жестокими, злыми, грубыми, но более отталкивающего сочетания низкопоклонства и жестокости, и все это на фоне партийного подхалимства, я не встречала. Более несходных характеров, чем у Леандреса и Никишина, нельзя было и вообразить. Но на первый взгляд было и сходство. Оба обожествляли компартию и ее папу, Иосифа I. Но и тут с диаметрально противоположных позиций. Никишин носил ВКПБ в сердце своем и твердил молитву, не помню уж какого святого, «Верю, Господи, помоги моему неверию». Леандрес носил партию как кокарду на лбу и вопил: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его». Только его Магомед назывался Сталином. Даже будучи оба малого роста, они носили этот рост каждый по-своему. Никишин, подвижный, подтянутый, явно играл под Суворова. Леандрес, дряблый, надутый, почему-то напоминал лягушку, желавшую сравняться с волом. Весной 1947 года случился характерный казус. В поселке Валек на реке с тем же названием, километрах в 10 от Норильска, скоропостижно скончался врач-заключенный. Тоже улова 1937 года, но расконвоированный. Там он был единственным врачом, обслуживающим геологов, вольных эзеков, и так хорошо умел угодить всем, что начальство разрешило похоронить его на тамошнем кладбище, а не тащить в морг, оттуда голым везти в знаменитом катафалке и сваливать в общую яму. Но все заключенные должны были подвергнуться анатомированию. Итак, доктор Никишин со своим инструментом отправился на Валек. С ним увязался Леандрес. Необходимость своего присутствия он мотивировал тем, что надо проверить наличие медикаментов, ведь этим заключенным доверять нельзя. Они остались и на похороны. Никишин произнес у открытой могилы такую прочувственную речь, что до слез растрогал и бывших его пациентов, и сотрудников, одним словом, всех, и они снабдили его тремя большущими рыбинами свежего копчения. Регулярного сообщения между Вальком и Норильском в те годы не было, и их подбросила до 9-го лакотделения попутная машина, ехавшая в совхоз, а оттуда до соцгородка добираться надо было пешком. Никишин был хороший ходок, Дмаховский тоже, они оба были в сапогах, бездорожье им было нипочем. Но с Леандресом дело обстояло хуже. В галошах и пальто непривычному к ходьбе человеку пришлось туго. Однако Никишин нашел выход из положения. Он предложил перевозить его на спине через лужи и участки особенно неприхотимой грязи. И хотя Никишин был значительно старше Леандреса, но Леандрес принял это предложение как нечто должное и взгромоздился на спину старика. Увы, у коня было больше рвения, чем сил. И, переходя через особенно глубокое болото, Никишин увяз и уронил Леандроса в грязь. Тот ужасно рассвирепел, долго не мог ему этого простить, особенно после того, как Павел Евдокимович разделил поровну эти три рыбы на нас шестерых. Как я уже упоминала, Никишин был настоящим коммунистом, в лучшем смысле этого слова, и не разрешал себе никаких прерогатив. Даже те полкило сгущенного молока, которые ему, как вольному, давали за вредность, за работу в морге, он разделил между нами поровну, хотя сам был большим сладкоежкой. «Представьте себе, мне полагалось половина, то есть полторы рыбины, а он разделил на всех. Такую рыбу дал каким-то заключенным. Они не имели никакого на нее права, а он им дал столько же, сколько и мне». Следующий месяц был для меня очень мучительным, полным разочарования, обиды и даже отчаяния. Бедный Павел Евдокимович. Ему было едва ли не хуже, чем мне. Говорят, храбрый умирает один раз, трус — 100 раз. Он метался, а вдруг на место Веры Ивановны назначит Хаю Яковлевну, ту самую, чьи ошибки, последствием которых была смерть, Фрося внесла в протокол. И доктор Кузнецов ею недоволен, и Кузнецов, ой, как опасен. Он может любой донос написать. А затем здесь, в морге, расположился и, по-видимому, надолго Леандрос. Ему надо угодить. Леандрос — известный стукач. Я приходила рано утром, а уходила после ужина. Все вольные и расконвоированные могли уходить и приходить в любое время. Я была бессменным дежурным, ведь покойников могли доставить когда угодно. Иногда надо было сделать срочное вскрытие, дать справку или ответить на телефонный вопрос. И в будние и выходные я была на своем посту. Тут я могла изучать анатомию. Медицинская библиотека была неплохая. Наконец, я могла рисовать. Я сижу за книгой. Я с головой ушла в схему, уже 5-й час, скоро Жуко принесет ужин. Леандрос пришел с работы, прошел в кабинет Павла Евдокимовича, слышу. «Это заключенная еще здесь? Она свою работу закончила, пускай идет в зону». У Павла Евдокимовича очень несчастный вид. Он мнется, не смотрит мне в глаза. «Ты бы, Фросенька, шла отдыхать?» Я ухожу, без ужина. Леандрос не скрывает своего торжества. Воскресенье. Разве знаю, воскресенье это или пятница? Люди умирают, не заглядывая в календарь. Иду, как всегда, в кабинет. Там накрыт стол, и мы все завтракаем вместе. Но в воскресенье Леандрос дома. «Скажите этой заключенной, что в воскресенье она должна оставаться в зоне. Пусть уходит». «Фросенька, сегодня ты не должна работать. Иди домой, отдыхай». «Я знаю, он сам страдает». Но боится. А кто боится, тот жесток, хоть и сам мучится. Я не сильна в диалектическом материализме, но специалисты утверждают, что исторические события не сменяют друг друга плавно, а движутся как бы импульсами. Сначала что-то накапливается, затем фаза накопления переходит в фазу движения, и происходит нечто вроде толчка или взрыва. Иногда мне было просто невмоготу, как говорится, атмосфера накалялась. С каждым днем Леандрос все больше и больше становился хозяином в морге, а Никишин все более стушевывался. А что оставалось делать мне? Работать. В работе было для меня все, но кому нужна была моя работа? Увы, я уже начала понимать, что вскрытие нужно лишь для того, чтобы скрывать ошибки врачей. Не вскрытие было нужно, а скрытие. Патриархально-товарищеские отношения развеялись, как дым. Я приходила тогда, когда Леандрос уже уходил на службу, и уходила сразу после уборки. Оставалась обычно без завтрака и обеда, ела лишь по вечерам, а для человека, хронически голодного, это очень нелегко. И все же не помогли никакие предосторожности. Прихожу я, И первое, что вижу, это Ляндрас. А за ним наш больничный маляр Калинин с подручными. Ляндрас держит в руках две колбы с метиловой синькой, той самой, которая считалась настолько дефицитной, что ее выдавали чуть ли не по каплям. Входя, я слышу. «Я хочу, чтобы моя комната, в которой я живу, была хорошо побелена, а поэтому прошу вас, Владимир Николаевич, присмотреть, чтобы вся метиленблау была вылита в известь. Этим заключенным я не верю, они могут часть припрятать, все они воры». «Это они? Эти заключенные воры?» — не стерпела я, вихрем влетая в комнату. «Это они воры? А вы? Вы, укравшие у больных, это дефицитное лекарство. Настолько дефицитное, что вы отпускаете лишь для хромоцистоскопии, и то лишь по 10 граммов. Сколько же вы украли у больных этой метиленовой синьки, чтобы покрасить ею стены своей комнаты?» Боже, что тут произошло? В соседней комнате метался, воздымая руки, Павел Евдокимович. А Владимир Николаевич, согнувшись три погибели, корчился от смеха и был отчего. Ляндрас на мгновение присел, держа перед собой обе колбы. За его спиной ухмылялись маляры. «Да как она смеет! Мерзавка!» — завопил, побагровев, злобный карлик. «Да как эта фашистка осмелилась! Вон! Сию же минуту вон! Чтобы больше духа ее тут не было!» Он, уличенный в хищении медикамента, он, незаконно проживающий в морге, не имеющий ничего общего с ЦБЛ, и это он оскорблял меня, находящуюся на своем рабочем месте. Могла ли я подумать, что Павел Евдокимович, добрый, честный, справедливый, который, как говорится, мухи не обидит, докончит дело, начатое Ляндрасом, и добьет меня? А случилось именно так. Он подскочил ко мне, приговаривая: «Ступай, ступай, Фросенька!» и подталкивал меня за плечи к дверям. Я рванулась вперед, выскочила из комнаты, ринулась к крыльцу, сбежала по ступенькам и в халате и тапочках на босу ногу побежала мимо конбазы в зону. Казалось бы, за 7 лет неволи пора бы обрасти толстой кожей, но получилось наоборот. С меня будто содрали кожу, все нервы были обнажены. Я вся была кровоточащей раной и желала лишь одного — смерти. Сколько раз за эти годы я смотрела в глаза смерти. Смерть казалась мне желанным избавлением и в барнаульской внутренней тюрьме НКВД. Когда меня вторично судили в Новосибирске, я не хотела умирать, но не хотела и бороться за жизнь. Но во всех тех случаях было совершенно другое соотношение сил. У меня слишком мало возможностей, против меня слишком много всего. Тут иное дело. Мне действительно повезло, когда я попала в ЦБЛ. Это был единственный шанс на спасение. Если бы я пошла на компромисс со своей совестью, если бы я научилась ставить свой интерес превыше всего, то могла бы спасти свою жизнь. Но это оказалось для меня невозможным. А теперь и последняя карта бита. Как сказал Владимир Николаевич Домаховский, когда я пришла впервые на работу в морг: «Помните, Ефросинья Антоновна, из морга лишь два пути — на волю или в могилу?» Да, третьего пути нет. Значит, мне остается лишь один путь — в могилу. Решиться шагнуть навстречу смерти всегда трудно, даже если измучен трудом, голодом, усталостью, холодом. Но тут было еще трудней. Силы и здоровье у меня восстановились. С любой работой я справлялась шутя и чувствовала, что приношу пользу. Но я оказалась инородным телом, выброшенным отовсюду. Я не смогу сломать свою гордость и попытаться прижиться в одном из отделений. Оттуда меня уже выжили. И я не хочу опять в любом лагере начинать все сначала, чтобы заработать третий, а то и четвертый срок, скатываясь все ниже и ниже в общество неисправимых рецидивистов, настоящих отбросов уголовного мира. А меня туда с наслаждением затолкают те, в чьих руках моя судьба. Нет, хватит с меня. Выбор сделан. Смерть. Является ли самоубийство само по себе выходом из положения? Даже тогда, когда я над этим вопросом еще задумывалась, я чувствовала, что та молодая каторжанка Таня, ее фамилию я забыла, была права, когда сказала: «Такая жизнь меня не устраивает», и пошла прочь от конвоя, чтобы конвоир ее застрелил, что он и сделал. Ясно, она потеряла надежду. А я? На что еще могла надеяться я? Для всякого живого существа самой природой предусмотрены меры, помогающие избегать опасности. Птица имеет крылья, заяц спит с открытыми глазами, букашка притворяется мертвой, хамелеон меняет окраску. Есть еще одно. Сильный может бороться. Ни улететь, ни убежать я не могу, прибегать к мимикрии не хочу. Остается борьба. Я боролась, черт возьми, 7 лет боролась. Я не выпускала из рук то оружие, которое мне давала совесть. Я стремилась быть до предела честной и правдивой, изо всех сил старалась быть справедливой и благожелательной, и чего я достигла? Все, что я считала правильным, приводило к очередному провалу, причина которого в моем мировоззрении. Не изменить себя, не повлиять на окружение я не могу. Здесь, в центральной больнице лагеря, где, казалось бы, существовали самые благоприятные условия, я потерпела сокрушительное поражение. Так что же меня ждет в любом ином лагере? Опять погрузиться в трясину, но на этот раз без надежды. Опять донос, следствие, суд. Ясно, такая жизнь меня также не устраивает. А значит, один выход — смерть. Откладывать не стоит. Но до чего же трудно отказаться от жизни? Я здорова, жизнерадостна. Кто смеется громче меня? Кто охотнее поворачивается лицом к ветру? Колебания, нерешительность. Нет, все мне это чуждо. Но от чего же все-таки так трудно решиться? Понимаю. Это от того, что я не вижу в ближайшем будущем чего-нибудь, что еще хуже, еще гаже смерти, когда смерть еще наименьшее зло. Что же это такое, когда смерть меньшее зло? Известное дело, шахта. И правда, что может быть на свете хуже шахты? Из окон больницы или с крыши морга было видно ущелье, в глубине которого постоянно клубился черный дым. Иногда этот дым подымался огромными клубами, казалось, до самых туч. «Там, под открытым небом, прямо в буртах выжигают кокс», — говорил Владимир Николаевич. «Это угольное ущелье, где расположены шахты, ужас всех заключенных. Туда направляют тех, кто провинился, или тех, кого надо обуздать и сделать шелковыми». «Что ж, решено. Пусть меня отправят в шахту». Я не собиралась искать там смерти. Я хотела просто-напросто сжечь свои корабли и, добившись того, что мне скажут: «Собирайтесь, вас отправляют в шахту», взять у жизни расчет. «Вы с ума сошли, Ефросинья Антоновна?» — воздел руки к небу нарядчик Белкин. «А знаете ли вы, что это такое шахта?» — ужаснулся Лузин, бухгалтер ЦБЛ. «Ни в какую шахту вы не пойдете», — отрезал начальник лагпункта ЦБЛ Иванов. «Вам найдут и здесь работу. В шахту, и только в шахту. И нигде иначе я работать не стану». «Как так не будете? А кто же вас кормить будет? Пока не отправите меня в шахту, я пайку не возьму». Сказано, сделано. С этого дня я объявила голодовку. Не в знак протеста, а просто: «Я у вас не хочу работать, и поэтому не вправе есть ваш хлеб».